Долгожданный день наступил. И это была суббота. Коленцев сам подошел к Сергею и сказал: «Радуйтесь, Ребров, на 2 дня выхлопотал для вас отпуск. Вот увольнительная записка». Он протянул сложенный вдвое листок бумаги. «С 11:00 вы свободны. Успеете собраться?» Сергей не знал, как ему благодарить старшего лейтенанта, ведь тот и в самом деле сделал все, что мог. Слова благодарности застряли в горле, остались невысказанными. Он лишь кивнул, улыбнулся. Коленцев, понимающе поглядел в глаза, похлопал по руке и ушел. Ему надо было проводить занятия, ведь сегодня не выходной день, и никто их не отменял. Хлопоты перед увольнением – приятные хлопоты для всех. На какое-то время даже Сергей забылся в них. Внутри все пело. После долгих дней, наконец-то. Собраться он, конечно, успел, и причем гораздо раньше 11, показался прапорщику, тому спешить некуда, человек он был дотошным и всегда лично осматривал отпускников, примечая даже мельчайшие изъяны. Он приглядывался и так, и этак, но придраться было не к чему. Прапорщик дал добро, только напоследок сурово пробурчал, раздвигая моржовые усы. «Глядите, сурковских подвигов не повторяйте. Ясно?» Еще раз проверил, на месте ли ременная бляха. «Домой, небось, к родителям?» «А больше и некуда», — беззаботно ответил Сергей. «Ну-ну», — прапорщик довольно-таки недоверчиво помотал головой и, привздохнув, ободрил. «Валяй, пехота!» Впервые за 3 месяца Сергей вышел за ворота контрольно-пропускного пункта не в строю, с ротой или батальоном, а в одиночку. Целые 2 дня. Не верилось. Это же вечность. Это же... И солнце сияло ярче, и ветер дул какой-то животворный, напоенный кислородом. Хотелось спуститься в припрыжку. И когда серебристые ворота с красными звездами на каждой створке остались за спиной, Сергей почувствовал примерно то же, что чувствовал Сурков, выходя из полуподвала гауптвахты. Мир захлестнул его, ударил в глаза, в уши, в нос. Краски, многообразие звуков, мельчайших, тишайших, еле слышимых в тишине подмосковного безлюдья, но чистых, не заглушенных ничьим дыханием, сиплым от бега, аромат трав, хвои и еще чего-то, чему Сергей и не мог подобрать название. Все это обрушилось на него внезапно, ошеломило. На секунду он даже приостановился, вглядывался, вслушивался. Но длилось это совсем недолго. Со стороны можно было подумать, вот вышел солдатик на дорогу, да и вспомнил про что-то забытое, но тут же отмахнулся от мысли, мол, и так обойдусь, и бодро зашагал дальше. Предаваться воспоминаниям было некогда. Надо было успеть на станцию, пока не наступил часовой перерыв с 1:30 до 1:30 движение поездов. Сергей чуть ослабил галстук, чтобы дышалось вольготнее, и торопливо пошел по дороге туда, откуда еле слышный доносился дробный перестук колес. Звонок по-прежнему не работал. За полгода никто и пальцем не пошевелил, подумал Сергей, забыв о том, что и сам ничего не сделал для починки несложной штуковины. Постучал согнутым пальцем, подождал, постучал еще. Ответа не было. Неужели никого дома нет? Стоило так спешить, чтобы не застать Любы. Сергей выждал еще 30 минут и забарабанил дверь кулаком. Послышались шаркающие шаги. Дверь распахнулась. «Мне бы кого-нибудь из Смирновых?» Начал было он и осекся. Стоявшая перед ним женщина, непонятно как попавшая в Любину квартиру, смотрела мимо, не замечая Сергея. Из-под наброшенного на голову серого платка торчали в стороны нечесанные всклокоченные волосы. Старушечья безвольная фигура, застывшее в безразличие лицо. Сергей окаменел, чувствуя, как выступает на спине пот. «Здравствуйте, Валя». Язык его еле шевелился. Женщина вгляделась в лицо стоящего перед ней солдата. Что-то живое на миг блеснуло в ее глазах, но тут же потухло. «Здравствуйте», — вяло проговорила Валентина Петровна, не приглашая войти, но и не прогоняя. Сергей не знал, что ему делать. Уйти он не мог, но и продлевать это жуткое зрелище было неловко, нелепо. «Я к Любе, собственно», — сказал он. Ее дома нет?» Женщина несколько раз энергично мотнула головой, отчего платок сполз ей на плечи. Не поправляя его, а лишь придерживая у плеча рукой, Валентина Петровна отступила на шаг назад, давая понять, что приглашает зайти. На глазах ее появились мелкие, мутноватые слезы. Сергей вошел, затворил за собой дверь. В прихожей, как и прежде, царил полумрак, но если раньше он создавал впечатление уюта, домашности, то теперь это всего этого веяло чем-то неприятным, гнетущим. Сергей повесил фуражку на крючок, прошел в комнату. Он не заметил ни беспорядка, ни задернутой, несмотря на ясный день, шторы, ни прочих непривычных мыслей. Внимание его было целиком приковано к Валентине Петровне, уже сидящей на стуле возле стола, плачущей. Плачущей тихо, беззвучно, будто наедине с самой собой. Сергей пожалел, что зашел, но и уйти, не выяснив, что же случилось, в конце концов, он тоже не мог. Оставалось одно – ждать. Ждать, пока Любина сестра не придет в себя. Сергей прошел вдоль стены, уселся на диван, так и не поняв до конца, узнала ли его Валентина Петровна. В сердце начинали закрадываться смутные предчувствия, но он гнал их, решив не поддаваться эмоциям до тех пор, пока все не прояснится. Валентина Петровна молчала, спрятав лицо в ладони, вздрагивая всем телом, но, видно, не могла усмирить конвульсий. Сергей знал, что в такие минуты любое слово «сострадание», любая выявленная жалость лишь усугубят положение, и потому молчал, тяжелым взглядом упершись в бурое разляпистое пятно на сиреневой скатерти. Он не мог оторвать глаз от него, и даже сознательно пересиливая себя, поворачивая голову в сторону, не мог избавиться от наваждения. Глаза тянулись к пятну, не подчинялись воле. Так и сидели молча, пока женщина, начинавшая постепенно брать себя в руки, не поймала взгляда гость. Она ухватила со спинки стула, висевшее там несвежее полотенце, и набросила его на пятно.